я захотел купить верблюда, которых, как и лошадей, продавалось множество на пути нашего каравана. Место, где был этот верблюд, находилось в 2 милях от городка. Я отправился туда пешком, с нашим лоцманом, желая некоторого разнообразия впечатлений. Место оказалось болотистым, обнесенным стеной из дикого камня и охраняемым небольшим отрядом китайских солдат. Выбрав верблюда и сторговавшись, я ушел в сопровождении китайца, который вел моего верблюда. Как вдруг на нас напало 5 конных татар. 2 из них схватили китайца и отняли от него верблюда. 3 остальных бросились на меня и лоцмана, увидев, что мы безоружны. Действительно, у меня была только шпага, слабая защита против 3 всадников. Однако первый приблизившийся к нам татарин остановился, когда я обнажил ее. Они большие трусы. В это время 2, подъехав ко мне слева, так хватил меня по голове, что я повалился без чувств и, очнувшись, не понимал, что со мной. К счастью, у лоцмана, еще раз выручившего меня в трудную минуту, был в кармане пистолет, о котором не подозревал ни я, ни татары, иначе они бы не напали на нас. Но трусы всегда наглеют, когда думают, что не рискуют ничем. Видя, что я упал, старик храбро подбежал к ударившему меня татарину, схватил его одной рукой, а другой выстрелил прямо в голову. После этого он обернулся к другому, выстрелил, ранил его лошадь, та понесла, сбросила седока и упала на него. Тем временем вернулся китаец, потерявший верблюда. Видя эту сцену, он подбежал к упавшему, выхватил у него из-за пояса что-то вроде топора и размозжил ему голову. 3 татарин убежал, когда увидел, что лоцман целится в него из пистолета. И таким образом победа осталась за нами. Тем временем я пришел в себя и в первую минуту подумал, что просыпаюсь от глубокого сна. Я был очень удивлен, увидя себя лежащим на земле, и не понимал, как это произошло. Вскоре, придя в сознание, я почувствовал боль, хотя не мог определить, где именно. Поднеся руку к голове, я замочил ее кровью. Тут только я сообразил, что у меня болит. Память мгновенно вернулась ко мне, я живо представил себе все подробности нападения и поднялся. Старик лоцман, увидя меня на ногах, подбежал ко мне и радостно меня обнял, так как опасался за мою жизнь. Исследовав рану, он нашел ее неопасной. Действительно, через 2-3 дня я был совсем здоров. Однако от этой победы нам было мало проку. Мы потеряли верблюда, которого не могла возместить доставшаяся нам лошадь. Но замечательно, что когда мы вернулись в городок, китаец потребовал у меня уплаты за верблюда. Я отказался, и дело было передано местному китайскому судье. Воздаю ему должное. Он обнаружил много ума и беспристрастия. Выслушав обе стороны, он строго спросил китайца, ходившего со мной покупать верблюда, чей он слуга. «Я не слуга», — ответил тот, — «я только сопровождал иностранца». «По чьей просьбе?» — спросил судья. «По просьбе иностранца», — ответил китаец. «В таком случае», — сказал судья, — «ты был слугой иностранца, и так как верблюд был вручен его слуге, то это все равно, что он был вручен ему самому, и он должен заплатить за него». Вопрос был совершенно ясен, и я не мог возразить ни слова. Восхищенный таким мудрым решением, я охотно заплатил ему за верблюда и послал за другим. Сам я, однако, на этот раз предпочел не трогаться с места. Когда мы находились приблизительно в 2 днях пути от укрепленного города Ном на границе Китая, к нам прискакал гонец. Такие гонцы были разосланы по всей этой дороге, с известием, что всем путникам и караванам велено остановиться и ждать, пока им не будет прислан конвой, ибо на этой самой дороге, милях в 30 отсюда, видели огромное войско татар числом 1000 в 10. И действительно, 2 дня спустя нам прислали 200 солдат из китайского гарнизона, стоявшего в городе, который находился влево от нас, и еще 300 из города Ном, и с этим конвоем мы смело пошли вперед. Мы снова шли по пустыне, и пройдя 15-16 миль, заметили в стороне густое облако пыли. Это значило, что враг близко. Скоро показались и татары. Их было несметное войско, от которого отделился небольшой отряд и направился к нам на разведке. Когда татары подъехали на расстояние ружейного выстрела, наш командир приказал нам, разделившись на 2 крыла, подскакать к ним с 2 сторон и дать по ним 2 залпа, что и было исполнено. Татары круто повернули влево и скрылись из виду. 2 дня спустя мы прибыли в город Ном или Нон. Затем переправились через несколько больших рек, прошли 2 ужасные пустыни. По одной из них мы шли целых 16 дней. И 13 апреля добрались до границы московских владений. Мне кажется, что первым городом, селением или крепостью, принадлежащим московскому царю, было Аргунское, лежащее на западном берегу реки Аргунь. Я не мог не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую, как я называл ее, страну, или, по крайней мере, управляемую христианами. Ибо хотя московиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако они выдают себя за таковых и по-своему очень набожны. Все реки здесь текут на восток и впадают в большую реку, которая называется Амур, и впадает в Восточное море или Китайский океан. Дальше реки текут на север и впадают в большую реку Татар, называемую так по имени татар-монголов, самого северного племени этого народа, от которого, по словам китайцев, произошли все вообще татары. Это самое племя, по утверждению наших географов, упоминается в Священном Писании под именем Гогов и Магогов. Путешествуя по московским владениям, мы чувствовали себя очень обязанными московскому царю, построившему везде, где только было возможно, города и селения, и поставившему гарнизоны, вроде солдат-стационеров, которых римляне поселяли на окраинах империи. Впрочем, проходя через эти города и селения, мы убедились, что только эти гарнизоны и начальники их были русские, а остальное население – язычники, приносившие жертву идолам и поклонявшиеся солнцу, луне и звездам, всем светилам небесным. Из всех виденных мною дикарей и язычников, эти наиболее заслуживали название варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке. В одной деревне близ Нерчинска мне вздумалось из любопытства присмотреться к их образу жизни, очень грубому и первобытному. В тот день у них должно быть назначено было большое жертвоприношение. На старом древесном пне возвышался деревянный идол. Ужаснейшее, какое только можно себе представить, изображение дьявола. Голова не имела даже и отдаленного сходства с головой какой-нибудь земной твари. Уши огромные, как козьи рога, и такие же высокие. Глаза величиной чуть не в яблоко, нос словно кривой бараний рог. Рот растянутый четырехугольный, будто у льва, с отвратительными зубами, крючковатыми, как нижняя часть клюва попугая. Одет он был в овчину, шерстью наружу, на голове огромная татарская шапка, сквозь которую торчали 2 рога. Ростом идол был футов в 8, но у него не было ни ног, ни бедер и никакой пропорциональности в частях. Это пугало было вынесено за околицу деревни. Подойдя ближе, я увидел около 17 человек, распростертых перед ним на земле. Невдалеке у дверей шатра или хижины стояли три мясника. Я подумал, что это мясники, потому что увидал в руках у них длинные ножи, а посредине палатки трех зарезанных баранов и одного теленка.